Прошел час. Шиноби уже начали позевывать, а битва на истощение все продолжалась и продолжалась, и противники даже не выказывали усталости. Прошло 2 часа. Что, думаешь, ты самый крутой? Так хорош, на малышей нападать. А вот и не дождешься, громила. Суйтан. Водяная тюрьма. Заключил сам себя в шар из воды Чибинаруто, часть воды которого разметал Рокли, и та не смогла вернуться. Полностью втянутая в организм Наруто вода из техники вновь вернула ему нормальные размеры, даже чуть сверху накинула, заставив того выглядеть года на 2 старше себя прежнего. Продолжим. Довольно фыркнул Узумаки. Рокли почесал затылок и Ли бил, Наруто разлетался водой. Рокли лупил, Наруто разбрызгивался. Рок пробивал, а Наруто затягивал прорехи в теле. Шли 2 сутки, генины уже успели сходить поспать, перекусить, вернуться и отстоять тут дневное время вот уже 2 раза, и сейчас жаждали лишь одного – прикончить 2 паразитов. Впрочем, хуже всего было Хирузину, ибо он не генин, ему прерываться и уходить куда-то во время боев не положено. «Если вы в течение 15 минут не закончите, я объявлю ничью», – выдал экзаменатор, подчиняясь жесту в конец отчаявшегося Хокаге. «Дзюцу двойного водяного пистолета», – тут же отреагировал Наруто. И спустя 2 минуты все было кончено. ХМ, опять где-то накосячил. Это должен был быть двойной пистолет, а не автомат на чакре. Вздохнул блондин, смотря на буквально вжатого в чуть промявшуюся под ним стену Ли. Но так даже лучше. Техника куда убойней получилась, на пранк потянет. Люблю свои косяки. Улыбнулся блондин, примерно оценив, что самое страшное, что светит его противнику. Куча синяков по всему телу и 2 дня постельного режима. Ну точно Хазуки. Неслось ему в спину, заставляя блондина дергать веком. 2-й бой. Абурами Шина против Инузука Киба. Как чувствовал, что мне это пригодится, заявил Наруто, передавая напарнику кучу различных средств от насекомых. Сдаться буду вынужден я, сходу произнес Шина. Спустя 1 минуту молчания и объявления победителя в полной тишине. 3-й бой. Яманака и напротив Харуна Сакуры. Девушки вышли на арену, перекинулись 2 фразами, как неплохие знакомые, и даже пожелали друг другу удачи, и тут Ина встала в стойку, столь знакомую всему потоку генинов, что выпустился в этом году. Сакура перевела взгляд на довольно ухмыляющегося Наруто, потом на Ина, снова на Наруто, и опять на Ина. Сдаюсь, и снова короткая пауза и объявление довольной Ина, тут же оказавшейся рядом с Наруто, победительницей. 4-й бой. Гаара но собаку против Нара Шикамару, объявил экзаменатор. Гаара неспешно вышел на арену, с трудом сдерживая желание убивать. Ничего, сейчас он хоть немного сможет расслабиться и подтвердить свое существование. Примерно такие мысли отражались в его глазах и были прочтены Шикамару, понявшим, что это слишком напряжно. Сдаюсь, мне лень. Даже не подумавший спускаться, Нара мгновенно признал свое поражение. Под громкий хлопок встретившийся с лицом руки его наставника. Если бы он был Учиха, то сейчас бы он пробудил Шаринган с 2 томами. Внимательно смотря на Гаару, выдал Наруто. Киба негромко заржал, Саске, отвернувшись, дабы никто не видел недостойного поведения Учихи, вторил своему сокоманднику. Да и многие еще позволили себе легкие улыбки, разрядив накал страстей. А накал был немалым из-за фонтанирующего жажды крови однохвостого Гаары, или это уже была его собственная жажда крови. Примечание к части. http://i509.1201:08:00 b721997ff9 вообще, мощное это дзюцу, которое водяного пистолета. http://5915b40cme8d5d62f59d6789a400574a1 на ноже коронное искусство клана Хазуки. Глава 63. Следующий бой. Акимичи Чоджи против Наншу Аджисой. Чоджи, мой дражайший товарищ, лучше тебе не выигрывать. Ласково улыбаюсь. Сдаюсь, инстинкт самосохранения толстячка работает за 2, что и неудивительно, ведь в его команде Шикамару, у которого этот инстинкт сильно сбоит. На моей памяти он у него только на Гаару сработал, ну или ему реально было лень выходить на сражение с красноволосым. Игнорируя укоризненный взгляд Куринай, насмешливый Анка, стоящий вообще по другую сторону площадки, и убитые Асумы. Мау, я хотела сама сразиться. А почему он так резво тебя послушал? А что это ты за техники использовал во время своего боя? А ты правда из клана Хазуки? А как ты оказался в Конохе? Тут же рядом оказалась, как окрестил ее Саске, фанатка одного блондина и засыпала меня вопросами. Дело в том, начал отвечать я, под странный вздох полного смирения с судьбой, со стороны Юхи Куринай. Не понял, там же, бедный Учиха. Черт, нельзя быть такой шумной. Наруто, придуши уже ее. В. Хотя, о чем это я? Она же полная копия одного блондина по характеру. Ну, тут. Ну хоть и на пусть ее придушит, вон как недовольно смотрит. Давай, я тебя даже после этого с Наруто снова помирю. Убейте меня. Простонал Киба. Следующий бой. Абумизаку против Тимарино Собаку. Ну хоть сейчас замолчите, ладно, я понял, что тишина будет лишь моей мечтой еще долгое время. Итак, противники начали разговор перед битвой. Пропускаю его, поскольку все, что они делают, это не прикрыто хвастаются, пытаясь занизить при этом своего противника. Особенно выделяется блондинка, даже не в полную силу атакует, а лишь частью деления веера. Ну и зачем? Порой я согласен с Наруто и Кибой, проще ударить в полную силу, а там уж пафосно и красиво добить, чем рисоваться перед неизвестным врагом. Волна звуковая сталкивается с волной воздушной. О, вот блондинка и стала серьезней, правда и ее противник потерял спесь. Стоп, они вообще офигели использовать такие техники в замкнутом помещении. Я все больше убеждаюсь, что среди шиноби вменяемых единицы. Поток чакры разошился во все стороны, вместе с поистине штормовым ветром, блин, там же, прервавшийся от воркования Наруто, все целы, выпускаю из объятий Аджиса и Ина, как-то рефлекторно получилось, да и стояли обе под боком, КХМ, по разным бокам от меня, да, нестройным хором отвечают девушки, кашусь на Кибу, которого поймала Хината, непонятно как успевшая сблизиться с тем, вот тебе и тихая девочка, а вот сам Инузука ступил, всего-то и надо было себя к полу приклеить. Стоп, кого-то не хватает. Где Саске? Хором выдаем мы с Кибой. Тут. Лаконичный ответ с потолка. Ты чего там делаешь? Уже лишь один Киба спрашивает. Сдуло. А он немногословен. Убираю придерживающие Ина и Аджисой руки, замечая толику неудовольствия на лице блондинки. Аджисой поступила еще проще. Чуть задумавшись, она просто взяла мою руку и вернула на место. Хаем, это от кого такой жаждой убийства веет? Ина видеть это не могла, я ей мешаю, а больше никто и не должен, а, Сэя и Ая. Ну, будем считать, что это моя мелкая и мелочная месть. Я не их собственность, чтобы там Учихи со своим клановым воспитанием не думали. Победитель. Тимарино Собаку. Громко объявил и тут же зашелся в кашле экзаменатор. Следующий бой. Хьюга Хината против Учиха Сэя. Знаю, что ты хочешь продемонстрировать всем, и особенно одному мальчику свой настрой. Так что прошу, не надо так волноваться, дерись в полную силу, ведь и я сдерживаться не буду. Чуть улыбнулась Сэя. Ну, как ни странно, но обе близняшки неплохо сошлись с Хинатой, наверное, потому, что та единственная, кому не было до меня дела, но в то же время, она велась в нашей компании. Так что слова Учихи были искренними. Ты тебе-то тоже удачи. Господи, ну нельзя быть скромной такой, ты же будущая глава клана, хотя, боюсь, эта должность отходит Ханаби. Вначале Сэя неплохо теснила Хинату, забрасывая ту огненными техниками и не давая сблизиться. Все же взаимные тренировки со мной неплохо подтянули навыки обеих Учиха в противостоянии с ближневиками. Ну, в тактике боя уж точно. Однако, когда Хината все же достигла Сэю, все решилось буквально одним ударом. По себе знаю, насколько тяжело пережить выбитое тенкицу. Мало того, что это чертовски больно, так еще и контроль режет на корню. Еще два удара, щадящих, но от этого не менее болезненных, и победитель определенно окончательно. Победитель. Хьюга Хината. Что и требовалось доказать. Пусть потом Хината долго суетилась вокруг побежденной Сэи, показывая, как ей надо дышать и что делать, чтобы боль быстрее ушла, и не было никаких последствий от таких атак. Следующий бой. Такахаши Тентин против Учиха Ая. А вот этот бой был скучным. Нет, уворачивались от атак друг друга девушки виртуозно, забрасывали друг друга огненными техниками с одной стороны и колюще режущим с другой, тоже. сбивали техники и возможность использовать свитки они друг другу тоже на уровне, но через полчаса обе выдохлись и задохлику ничего не оставалось, кроме как объявить ничью и вылет обеих из соревнования. Следующий бой. Учиха Саски против Конкура но собаку. О! Непонятно с чего очень раздраженный Саски буквально похихикивал, спускаясь на арену. А уж его лицо в этот момент, в общем, по нагнетаемой обстановке, он вышел в треть от Гаары. Сдаюсь. Не знаю, о чем думал Конкура, смотря на шаринганы Учихи, но начинать бой он не рискнул. Хотя, понимаю, чтобы победить, ему бы пришлось выложиться на полную. Учитывая затею Орочимару и роль Суны в ней, кое-кто предпочел не светить своими способностями. Все равно как зритель он точно останется в Конохе. Просто потому, что тут его брат и сестра. Даже подозрений не вызовет. Скрип зубов Саски я слышал даже с того возвышения, где стояли участники. Саски, поздравляю, у тебя теперь почему-то в обоих глазах по два томоя. Выкрикнул Киба. Мне почудился усталый вздох Куринай. Говорил, треть от нагнетания обстановки Гаары. Нет, тут все две трети. Вроде негромко сказал я, но в тишине помещения услышали меня все. Мне послышался отчаянный вздох Куринай. Плюс 2% симпатии с Тимарино собаку. И легкий смешок от означенной персоны стали мне наградой. Примечание к части. Секретная техника Тентин HTTP. Глава 64. Должно быть, я сплю. Пробормотал я, глядя на то, как только что слился один из команды Кабуто, проиграв Ацуи. Саски, надеюсь, ты шаринган активировал. Применять пламя с катаны, да еще так виртуозно, тебе явно пригодится. Да и кузин научишь. Уже громче произношу. Угу. Внимательно смотря на арену, кивнул Учиха. Но вообще, какого черта? Откуда здесь Ацуи, Даруи и Каруи? И где Амои? Хорошо хоть наставник не Киллер Би. Впрочем, его бы не отпустили, ибо участие тут меня, вполне нормально, я в этой деревне проживаю. Участие Гаары также вполне объяснимо, ибо он реально генин и на экзамен его не допустить было бы трудно Хокаге, если бы Казекаге уперся рогом. А вот обученный к жемчурике восьми хвостова в условно вражеской деревне, все же это Суна нам союзник, угу, хороши союзнички. А вот облако в стадии холодной войны. С другой стороны, а я могу ручаться, что их не было в каноне. Как раз официально доказано, что в каноне на первой стадии сидели толпы шиноби из разных деревень. Просто на первом этапе Ибики многих выдавил, да и лес тоже сократил участников. Ведь как минимум вдвое меньше их должно было стать, а что в итоге? В итоге у нас прошла реально толпа. Мало того, что вместо психологического давления, все были благодарны Марина, что он оборвал наше перестукивание, реально косякнул, надо было позволить ему выбить народ. Так еще и вся эта толпа в лесу, даже потеряв две трети от изначального состава, все равно внушала. Пока я думал, на арену стали выходить Якуши Кабуто, явно забывший во всей этой кутерьме отказаться от боя, и Каруи. «Давай, Кабуто, не посрами Конаху, нагни рыжую шоколадку, Наруто». Одновременно на меня рыкнули Саске и Куринай Сенси. Да и с противоположной стороны, близ Хокаге, одна анбу-кулак показала, так, чтобы только я заметил. Мда, ждет меня дома выволочка. Впрочем, сильнее всего негатив излучали шинобикума. Особенно сама Каруи и их наставница, блондинка Чунин, если я правильно интерпретировал эту пародию на жилет. Ну-ка, кто это у нас в статусе? Ау, первое, и правда Чунин, второе, это же та самая Самуи. Фигуристая блондинка с белоснежной кожей и большими глазами, а также прической кари. Красота, да и только. Правда, сейчас это пока не прическа каноничная, а длинные волосы, разбитые на две косички. Но ей и это идет, блин, чертовы гормоны. Срочно нужна девушка? Нет, сначала жилет Чунина и завершение квеста. КХМ, да, ладно, а так, Кабуто, вперед. Покажи им всем, на что способен. Ты же крутой ильинин боевик, троллинг, наше все. Якуши на пустом месте споткнулся, а у замаскированного Орочимару дернулся глаз. Нет, до этого у меня были сомнения, что это он, поскольку канону уже можно не особо верить, но сейчас они отпали. От системных сообщений попросту отмахиваюсь, плевать мне на отношение ко мне этой парочки. Каруи тоже игнорирую. Нет, потом можно будет извиниться перед девушкой. Но сейчас пусть она раздраженная выложится на полную, а я гляну, что там умеет шестерка Орочи. Сдаюсь. заявил оценивший настрой противницы Кабуто. Хотя, как по мне, он с самого начала планировал слиться. Вот теперь Шаринган чуть не прорезался у меня. Я тут такую комбинацию выдумал, а он, скотина, ха, вы, Шиноби Канахи, только и способны, что лаять, а как до дела, так сразу в кусты. Нашла способ выплеснуть раздражение шоколадка. Блин, вот прилипло-то выражение. Ну, хотя экзотика как-никак. Вот гормоны и дают прикурить. Черт, срочно жилет Чунина и на пару дней я пропаду в квартале Инузук. Вот только, мне одному кажется, что как-то опрометчиво такое заявлять в Канахе, настраивая против себя целую деревню. Но сейчас меня больше заинтересовала реакция моих сокомандников. Они оба подались вперед, вцепившись в перила, аж до скрипа и треска последних, и уставившись на девушку, что также это заметила, и лишь победно хмыкнула. «Ее хочу прибить», — честно выдал Саске. «Ее хочу», — шокировал нас Киба. «Сейчас не март и ты не кот», — произношу я на автомате. «Ау, а что это был за всплеск яки? Да еще такой концентрированный». Осматриваюсь и с удивлением на предполагаемом месте эпицентра жажды крови вижу застенчиво сцепившую пальцы Хинату. Переглянувшись с Саске, Ина и Аджисой, я отмечаю у них такие же квадратные глаза, как у меня сейчас. Не один я в шоке. Только Киба ничего не заметил. «Вы привыкнете», — как-то удрученно произносит Шина и Сакура в один голос. «Киба-киба, не стоит заставлять девушек ревновать». Не удержавшись, делаю подколку ничего не понимающему Инузуке, на автомате запустив руку в волосы Ина и начав те перебирать. «Хаем, что за шквал жажды убийства? Не тебе об этом говорить», — фыркнул Саске. «Так я же специально. За всем этим я пропустил проигрыш Суйрин последнему знакомому мне по канону Облачнику. Это я про Даруи. Зато Фуё прошла», — отметили в последнего участника команды Кабуто. «Ну а смысл высасывания чакры, когда противник создал туман? Его грустные завывания из тумана вызвали жалость даже у меня. Все остальное прошло довольно гладко и скучно. Разве что теперь можно жестоко шутить над окончательно разбитыми Саи и Аи. Их сокомандница, та самая бесклановая девочка, умудрилась пройти. Да, ей тупо повезло, да, ей попался такой же новичок, и его тренировали куда хуже, если вообще тренировали, но сам факт, они провалились, а их плетущаяся позади, прошла. Правда, почти сразу она отказалась от дальнейшего участия, благодаря чему у нас стало ровное количество прошедших, но все равно многовато. Но вернемся к нашим баранам. После схваток, покивав, что нас теперь хотя бы приемлемое количество, Хирузин приказал начать жеребьевку боев следующего этапа, что будет через месяц. Итак, жеребьевка. Саски против Ниджи в начале финала. Красота. Следом Киба против Хинаты. Это будет забавно. И сразу за ними я и одна особа, что мечтает пустить мне кровь. Это я про Каруи. За нами Ацуи против Тимари. Ну, это первый блок, и после я встречусь либо с Ацуи, либо с Тимари, и после победы над ними, выйду против кого-то из четырех первых. Гаара аж в третьем блоке. Так что с ним я ближе к четвертьфиналу встречусь, если Орочимару не влезет. Хех, какое облегчение было на лице Тимари, когда она поняла, что ее брат с ней в бою вряд ли встретится. А на меня она кидала настороженные и чуть виноватые взгляды. Хаем, она явно считает, что легко вынесет Ацуи, и в принципе, я с ней согласен, ибо тот... чистый ближневик с намеком на среднюю дистанцию, и все. Также, судя по мимике, Каруи она уже списала, и теперь сожалеет о том, что нам с ней придется драться. Я даже знать не хочу, что она там обо мне надумала и что она делает каждый вечер, за что я получаю прибавку отношений с ней. У меня уже и так 75% с Тимари. Еще немного, буквально два вечера, и будет готово первое сердце. Нет, вру, уже этим вечером будет 90%, если ничего не изменится, и мне снова дадут столько же, сколько и за прошлые разы непонятно чего, а после можно будет активировать ивент, подкараулив ее где-то в деревне. Стоит узнать, где у нас гостей разместят. Интересно, если прокачать с ней два сердца, она сможет мне рассказать про готовящееся нападение. Это было бы очень актуально. План в черне готов, и что с нападением делать, я примерно знаю. Но нужно сделать обоснуй этой информации. Причем, не просто наврать, а так, чтобы и Ибики с Данзо фальшь не ощутили. В этом плане она идеальный кадр. Чувствую себя лицемером, но придется потерпеть. Возможность сохранить сотни жизней и улучшить отношения деревень того стоит. Даже если мне придется чуть подло поступить с блондинкой. Блин, чувствую себя Данза. Нахватался плохого, называется. Осталось еще крикнуть. Все во имя Канахи и можно будет официально идти к Данза и просить подтвердить родство. С другой стороны, мораясь сам, он защищает деревню, и, судя по тому, что она еще стоит, защищает неплохо. Так, ну-ка, кто у нас куда попал? А то что-то я отвлекся. Аджисы улетела в четвертый блок, как и Фуйо. Будет забавно, если они друг с другом драться будут. Ну, зато мимо Гаары они точно пролетели. К ним в блок попал Даруи, и тут без шансов, помню я этого монстра в каноне, и пусть сейчас он официально генин, но по статам он уже полноценный чунин, да и потенциал у него чудовищный. Гаара против Ина. Перешли к объявлению боя в третьем блоке. Черт, хуже не бывает. Надо что-то делать. Но шансов против этого существа у нее ноль. Техники разума ему сейчас по барабану, тут саму Ина приложит. Мой стиль она за месяц довести до уровня пробивания без второго удара не сможет, а остальные приемы против песчаной брони бесполезны. Техники. Так не владеет она ничем таким, кроме клановых и академических. Ну еще ходьбе по деревьям. Даже по воде ходить не обучена. Черт, черт, черт. Что делать? Хаем, контроль у нее выше моего. И пусть хотелось бы гордо продемонстрировать Расинган самому, но этапы я смогу объяснить и так. Учитывая наши отношения, она мне поверит на слово. Так что плевать на гордыню, а это именно она. Пусть лучше Ина будет владеть чем-то убойным. Да и может я тоже смогу его за месяц доучить. Что еще? Нужно проверить ее склонность. Хоть бы вода. Тогда я много чем смогу помочь. Еще подошла бы неплохо молния. Пара свитков у меня найдется от Итачи. Пусть мне они не нужны, но сгодятся для дела. Да и Какаши я смогу мозги проесть. Вон у меня сколько репутации с ним. Учитывая, что изначально и так было плюс 500 и вина с его стороны. Впрочем, Какаши у нас многостаночник. Если что, мозги сожру, но заставлю помочь Ина с любой стихией, какая у нее обнаружится. Ну а если ветер, пойду на поклон к Данза. И к Куринай ее отвезти надо, все равно у нас почти чистые клановые и тренировать перед следующим этапом она может только меня. Вот и подучит Ина Гиндзюцу, а я поработаю примером. Если меня проймет, то и Гаару тоже. Да и Асума вполне вменяемый мужик, объясню ему ситуацию, сгустив краски, и он тоже не откажется помочь своей ученице. Да и вообще, пошло все далеким пешим путешествием. Сколько мне помогала Ина, сколько мы с ней уже знакомы. И ее поддержка и отношения были в разы лучше и видней, чем тех же учих. Достаточно вспомнить то время, когда я проживал у Инузука и тренировался с ними. Помощь в тренировках, когда надо, она всегда будто чувствовала, когда я уже на пределе, и вместо занятия мы могли отдохнуть. И она помогала с уроками, в общем, к черту все, в лепешку расшибусь, но ей помогу. Правда, сначала все же попробую поговорить с ней, объяснить ситуацию, и попробовать отказаться от участия в сражении. Ей все равно не выиграть, а помогать ей выйти с меньшими потерями из боя, не значит уберечь ее от самого сражения. В крайнем случае, если провалюсь, и мы не успеем ее натаскать, то плюну на все и просто свяжу ее, оставив у себя дома, там безопасно и никто ее не тронет. А ее отношение, да пусть хоть ненавидит меня потом, зато живая останется. Наруто, ау, ты тут. Вырвал меня из размышлений трясущий за плечо Киба, другой рукой махающий у меня перед лицом. Да, просто задумался сильно. Киваю, отмечая, что почти все уже разошлись, и тут остались только мои друзья с хорошими знакомыми. Это все из-за... Делает характерный жест, касаясь своей шеи Киба, но я затыкаю ему рот. Незачем кричать об этом на каждом углу. Но поздно, беспокойство за себя я читаю почти у всех в глазах. Хаем, кажется, я знаю, как мне скинуть стресс и заодно помочь близняшкам с Шаринганом. Воспользуюсь стилем Тоби и методом Саске, с его уходом из деревни. Если все правильно подать, то и сам он не полезет к Орочимару, пусть его печать вроде вообще дохлая в этом плане почему-то, и заодно обеспечу Саяи правильный настрой на пробуждение Шарингана. Главное не перестараться, а то они меня сами и прикопают. Нет, это я решал, как нам с тобой быть. Создаю клона, и тот делает взмах Карин следовать за ним. Кое-кому надо пообщаться с Хокаге. Кстати, Советую присоединиться к ним, в одиночку у тебя будет куда меньше шансов оставить кое-кого в деревне. С намеком смотрю на отирающуюся рядом с Кибой Кин, что чуть не прожгла меня взглядом. Ох, какие мы независимые. Да тут уже всем все ясно, думаю, даже Киба понял, что ты не просто так рядом с ним крутишься. И тот, кивнув, утаскивает не особо-то и сопротивляющуюся Кин за моим клоном Скорин, кивнув мне, туда же уходит и Саски. Хех, волнуется за свою пассию. Да и он явно понял по моему лицу больше других, вот и свалил тактично. Мне сейчас только Инна нужна, надо с ней кое-что срочно обсудить. Эх, а мне еще со своей печатью разбираться, я же там не все выжег. Раз рисунок не пропал, то не все. Инна, пойдем, мне надо с тобой срочно кое-что обсудить. Нетерпящим возражения тоном, произношу, пусть обижается, но сейчас важно, предупредить и попытаться уговорить, а не мелкие обиды на тон. Я и так еле сдерживаюсь, чтобы не сорваться на ком-нибудь. Как же все неудачно складывается. Погоди, Наруто. На что намекал Киба? Да, нам надо поговорить. Почти одновременно произнесли близняшки. Простите, в следующий раз. Вот сейчас реально грубовато получилось. Кучкующееся тут большинство с нашего потока даже как-то удивилось. А, пофиг, свалю потом эти выкрутасы на подростковые. Хотя, это оно и есть, отчасти, и вряд ли это будет достойной отговоркой. Тогда... Да опять на Орочимару с его проклятой печатью. Тут точно никто не подкопается, достаточно вспомнить, как от нее в каноне Саски колбасило. Кстати, надо бы предупредить об этой мелочи Саски, дабы хоть кого-то поставить в известность. Впрочем, сомнительно, что об этой мелкой детали Хирузин еще не знает от Данза или Анка, но и самому признаться стоит, раз уж он первый не завел с нами приватного разговора. Создаю еще одного теневого клона, и тот тут же развеивается, передавая информацию предыдущему, что и так утопал на встречу с Каге. Ну а чего плодить духов? Вместо одной новости будет две, надеюсь, старика инфаркт не хватит. Глава 65. Итак, я буду тебя тренировать, заявил я, как только мы остались сына одни. Ура! Искренне заявила она, вот только, судя по лицу, сомнительно, что она думала о тренировках. Нет, не так, это я вперед забежал. Так вот, ты точно уверена, что хочешь участвовать? Спрашиваю у Инна. Да, с готовностью кивает она. Тогда я буду тебя тренировать. Делаю заявление. Ура, реагирует Инна. Блин, опять я вперед забежал и сильно. Начну по порядку. Твой противник, Джинчурики, что уже делает его невероятно опасным, но он, нестабильный Джинчурики, спокойно пользующийся силой своего биджу. Теперь еще раз, но с пояснениями. Фактически, этого мне хватило, для понимания ситуации, а также того, что Инна не притворяется, и реально не знает этих терминов. И пусть мне сейчас придется ей все рассказать, и даже признаться, что я такой же, как Гаара. Эй, ты, лучше, ибо в тебе запечатан великий и сильнейший биджу, Кьюби Ноика, а не жалкий енот-полоскун с одним хвостом. Неожиданно высказался Кьюби, хотя, должен признать, отношения у нас после всех перипетий судьбы явно улучшились. Вот что рояли с Майклом Джексоном делают. Я хотел сказать, мой косяк и отбивание атаки Орочимару, да, да и гордыня звучит в словах его, мда, я переобщался с Шина. Но вернемся к Инна. Так вот, пусть это и значит, что мне придется признаться, что я, Джинчурики, и привести пару примеров для понимания опасности. И возможно, Инна может пусть и принять верное решение относительно участия в бою с Гаарой, но также она может несколько отшатнуться от меня в наших отношениях. Но я все же был рад узнать, что все эти годы она дружила не с оружием деревни, а именно со мной. Про тех же Учих я не могу сказать подобное, наверняка им Майя все давно рассказала. Хех, если еще выяснится, что Инна сама предпринимала все шаги в нашем общении, а не по указке отца, получившего такой шанс через дочь обрести неплохое влияние на Джинчурики, то можно эту, оказавшуюся удивительно домашней и приятной особу, сразу тащить под венец. С толикой напряжения я рассказал Инна о том, кто такие Джинчурики, и прочие о нас. Конечно, девочка она не глупая, пусть и блондинка, так что у нее быстро появились правильные вопросы. Откуда ты о них столько знаешь, когда даже я фактически, впервые об этом слышу? И не преувеличиваешь ли ты? Он, конечно, опасен, но уровень угрозы, Ну, дает ему это дополнительные свойства и возможности, даже спорить не буду, что он уже может считаться сильным чунином, но ты так все расписываешь, словно тот мальчик сильнее Джонина. Озвучила свою позицию Инна, скорее не споря, а именно старясь вытянуть информации побольше. Могу разом ответить на оба вопроса. Изнутри все знать куда как проще, чем снаружи. И я не понаслышке знаю о даруемой джинчурике мощи их биджу. Там никакого сравнения с Чунином. Да, некоторые шансы у Джонина есть, но лишь против еще молодого джинчурики и в начале, пока тот не разошился на полную. Как-то дергано получается произнести. Несмотря на всю мою уверенность в правильности действий, я все равно ощущаю легкий мандраж. Ты скорее только больше запутал, чем ответил. Так откуда тебе это известно не понаслышке? Подбоченилась Инна. Кьюби. Пытаюсь казаться корректным. Все же к его силе тянусь. Да делай что хочешь, мне плевать на ваши отношения двуногих. Презрительно фыркнул Лис, и появилось ощущение, что он стал менее четко ощущаться. Уснул, что ли? Потому что я тоже джинчурики. Чувствуя легкое жжение в глазах, и ощущая, как немного изменился прикус, отвечаю. Готов поспорить, сейчас у меня красные звериные глазки и рот, полный клыков. Честно, что-то вроде этого я и предполагала, но надо было удостовериться. Пожала плечами Инна. Хаем, предполагала. И да, а где крики монстров и все прочее? Как можно непринужденней произношу. По ходу разговора предположила. А крики, насмотрелась я уже на таких идиотов в детстве, особенно во время праздника. Теперь понятно, почему ты так не любишь ту дату. И монстром я тебя не считаю, ну и точно не хочу быть похожей на этих глупых пьяниц-крикунов. Пренебрежительно заявила юная Иманака. Спасибо. Улыбаюсь, чувствуя облегчение, которое мало с чем можно сравнить. Но ты так и не ответил, уверен ли ты, что не преувеличиваешь его опасность. Ведь все то ощущение силы может оказаться именно ощущением. Быстро перевела смущающую не только меня, судя по легкому румянцу на лице Инна, тему в иное русло. Ты ведь помнишь тот день, когда Хана и Цуми устроили разборки. Напоминаю, я, 9-летний мальчишка, используя лишь начальный покров, сумел сравняться, пусть и ненадолго, в скорости и силе с Такуби Цуджонином. Пусть и действующим не на полную, но это все равно уровень сильного Чунина был. Сейчас, учитывая то, что я взрослее и развитость тела, эффект был бы куда больше. Гаара каплей силы не ограничится, и для него такой трюк возможен в любом состоянии. Ибо силой биджу он пользуется едва ли не постоянно. Для него это так же естественно, как дыхание. И причин сдерживаться у него не будет. Поясняю свою позицию. Тебя поняла. Спасибо за беспокойство, Наруто-кун. Но ты все равно не откажешься. Вздохнул я, все поняв по тону моей подруги. Слишком я ее давно и хорошо знаю, чтобы угадать ответ по одному лишь тону. Да, хочу проверить, на что способна. Да и отца порадовать. Вряд ли я хотя бы в ничью смогу выйти с таким монстром, несмотря на даже самые невероятные расклады боя, но и проиграть достойно может оказаться уже достаточно для получения жилета Чунина. Не один ты стремишься побыстрее стать взрослым с юридической точки зрения. Хаем, даже более того, достойно и красиво проиграв в бою джинчурики, это очень хороший, жирный плюс для комиссии. Но что куда интересней, зачем ты это все мне рассказал? Ту же Сакуру ты бы попробовал убедить, не признаваясь в том, что ты, джинчурики, как и многих других, да с твоим даром убеждения, ты и меня мог бы убедить, так ничего о себе не раскрыв. Так что я хочу знать, почему. Закончила, что-то высматривающее у меня в глазах Инна. Честно, как-то даже не подумал об этом. Просто неожиданно стало очень тревожно. А когда ты стала упрямиться, я попробовал даже преувеличить и напугать, потому, что не хочу, чтобы ты пострадала. Я просто представил, что с тобой, всегда находивший на меня время, подбадривавший и помогавший, тренировавший меня, проводивший со мной время и находившийся почти всегда рядом, что-то случится, и как-то вдруг, да я даже и не думал, что я делаю и не пытался в чем-то переубедить или сокрыть, лишь ища аргументы для твоего убеждения. Как-то так, как на духу ответил я, скорее озвучивая свои мысли и сам же их обдумывая, чем реально давая четкий ответ. Хаем, не ожидал, что я к Инна настолько привяжусь. Тебя поняла. Я посоветуюсь с семьей, и тогда уже решу. Мое решение ты узнаешь первым, и спасибо. заявила сверкающая ушами свекольного цвета, резко отвернувшаяся Имонака, бочком покинув помещение, в которое я ее утянул для разговора. Хаем, я ее смутил, разозлил или что? Что-то до конца я сейчас не въехал. О, сообщение миг, ау. Плюс 120% симпатии сына Имонака. Четвертое сердце готово, и от пятого кусок. Жесть. Часом позже, дома у Инаичи Имонака. Мама, Наруто мне сегодня признался. Это было первыми словами дочери, что вернулась из леса смерти, проведя там несколько дней и пройдя в следующий этап, а также узнавшей, что она встретится с грозным противником. Женщина на это лишь покачала головой, не одобряя такого поведения, но и не одергивая дочь. Вот так и сказал. Мягко и самую малость иронично поинтересовалась неплохо знающая побывавшего у них в гостях молодого Узумаки, женщина. Ну, не прямым текстом, но там все и так ясно. Все еще сияя, отозвалась юная Имонака. Рассказывай, а то знаю я как тебя, так и мальчиков твоего возраста. Несколько скептически произнесла мать одной сияющей особы, но чем дальше она слушала свою дочь, тем больше с ней соглашалась. Единственный вопрос, который остался у матери, и которым та поделилась с дочкой, а понял ли свои чувства сам Наруто. В ином случае возможны казусы. Ну и стоит дать пару советов дочери, решила Имонака старшая. Глава 66. Чтобы скинуть стресс, я решил перекусить, вот только домой, после всех своих выкрутасов, я не спешил, а потому, Ичираку рамен. Я и так там не был уже более месяца, а то и все два. Хаем, после страны волн я там не был, тренировка, миссия и все прочее. В общем, я реально не посещал старика Тючи уже более 2 месяцев. Тоже мне, постоянный клиент. При виде меня старик обрадовался, все же, я с ним отношения наладил давно и надежно. Относился он ко мне хорошо изначально, а красноречие помогло решить дело окончательно. Попутно повышал уровни самого красноречия, дабы потом суметь заболтать мозг врагам. К тому же, в отличие от каноничного Наруто, я тут еще и подрабатывал пару раз. Причем, поваром. Ибо официант, ну, не особо хорошо тогда ко мне относились, и с таким официантом можно было бы и разорить Тючи. А так, какая разница народу, кто им готовит? Вот и я о том же. Правда, учитывая мой график, работал я тут не часто, да и в основном это было на ранних порах, или уже на поздних. В первом варианте нужны были деньги и было время, а в последнем мне просто нравился процесс, ну и надо было докачивать дворецкого, который шел туго. Вот только посидеть, отдохнуть долго не вышло. Здравствуйте. Начал приветствовать нового посетителя Тючи, но подавился воздухом. Да, доброго дня. Мне, пожалуйста, Танкацу. Очень знакомый голос раздался за моей спиной. Да, минут через 10 будет готово. То, что Тючи нервничает, мог понять только я, ибо давно уже его знаю. Но согласия все равно от него не ожидал. Какой к черту Танкацу? В Ичираку не подают мясо с рисом. Дедуля Данза. Радостно заявляю я, про себя думая, что этого монстра сюда привело. Нет, у нас с ним положительная репутация, и неплохая. Но, зная его философию, он же запросто мной пожертвует, если что не так. Надеюсь, я нигде не проштрафился своим поведением. Наруто, я как раз к тебе. Присел рядом Данза. Хаем, а куда Тючи делся? Только что тут был. Да, слушаю. А ты представляешь, дедуля, у меня обнаружился Макутан. Правда, я вообще не знаю, как и что им делать. Отыгрывая и дальше идиота, то есть чуть преувеличивая свое реальное поведение, продолжил диалог я. Как раз по этому поводу я и пришел. У нас появилась некая сложность, благодарю, как и всегда, превосходно. Прервался Данза, приняв чашу Танкацу, подозрительно похожего на то, что подают в ресторане в конце улицы. Да ну нафиг, хочу такой же сервис. Разве тут стоит это обсуждать? Включаю серьезность. Да, ничего страшного. Никто лишний сюда не зайдет. Ох, как побледнел на эти слова Тючи. Так вот, в связи с твоей ситуацией, мне удалось уговорить нашего достопочтимого Хокаге позволить тебя немного подтянуть. И так уж вышло, что именно я располагаю сведениями, что помогут тебе в тренировке. Вот только, темп придется взвинтить. Поскольку как только станет известно, что у тебя проявилась стихия дерева, Хаем, скажем так, это может вызвать некоторые осложнения. И потому, как минимум, ты должен уметь постоять за себя. Потому, доедай, и мы отправимся на выделенную нам площадку. Готов. Проявил я рвение, забив на еду, ну и выручая Тючи, а то у того скоро инфаркт случится. Хорошо. Я плачу, сколько с нас. Встал из-за стола, умудрившийся умять свое блюдо Данза. За счет заведения. Нервно ответил Тючи. Черт, я точно хочу себе такой сервис. Дедуля, а как ты это делаешь? Я тоже хочу бесплатно питаться. Я не мог не спросить это, Тоби во мне просто не позволил мне промолчать. Стоило нам выйти на улицу, как мне на плечо легла рука кого-то из сопровождения дедули. Странное тягучее чувство и легкая дезориентация. И вот мы уже совершенно в другом месте, а того, что протянул меня Шуншином корневика, подхватывает под руки коллеги, не давая тому распластаться на полу. Ну, да, протянуть такую бочку чакры дорогого стоит. Идем. Быстрее начнем. Быстрее ты можешь быть спокоен за свою сохранность. И не только ты, произнес Шимура.